Глава 35. Свобода полета кружила голову. Эмоции били через край. Это было ни с чем не сравнимое удовольствие. Казалось, я — властительница небес. Ничто не омрачало моей радости. Вдоволь нарезвившись, мы полетели в замок. Давно оторвавшись от стаи драконов, мы парили в одиночестве. Несколько деревень остались позади, и впереди раскинулся город, как гигантский спрут, распластавшие свои бесконечные щупальца улицы. Теперь я не боялась лететь и смогла получше осмотреться. Город стоял на берегах полноводной реки, которая делила его напополам. Река искрилась золотом в лучах дневного солнца. С высоты нашего полета дома были малюсенькими, а вдалеке виднелся громадный замок повелителя. После сегодняшней охоты мне казалось, что он наполнен хладнокровными тварями, способными убивать ради удовольствия. «Не хочу возвращаться туда», — в сердцах высказалась я. Тело дракона напряглось, и я поняла, что он услышал меня. Будто откликнувшись на мое желание, он пошел на снижение, хоть до замка было еще очень далеко. Выбрав пустой перекресток двух захудалых улиц, дракон приземлился и тут же обернулся человеком. От того, что я не успела слезть с него, его обращение и мое падение совпали, но Страунг подхватил меня крепкой рукой. «Держитесь крепче на ногах, леди Лина!» Шаловливо подмигнул он. Я рассмеялась. Настроение было хорошее, я бы сказала, задорное. «Нам теперь придется очень долго идти», заметила я, интуитивно глянув в ту сторону, где должен был находиться замок, но за утлыми домишками не увидела его. «Мы не вернемся в замок», объявил о своем решении Страунг. «Упс, неожиданно». «Никогда?» У меня брови взлетели на лоб. «Время покажет», — уклончиво ответил он. «Почему?» — не поняла я. «Вы так пожелали?» — напомнил он о моем неосознанном желании. «Не хочу возвращаться туда». «О, нет, что вы!» Я не думала, что мое импульсивное высказывание так подействует на него. «Вам надо вернуться. Вы — часть замка и давно находитесь там. Я не хотела бы стать виновницей вашего отказа от прежней жизни». «Я и сам хотел бы отдохнуть от этикета, условностей и общества Лациса. На самом деле, наши с вами желания не возвращаться в замок совпали. Так отчего бы не пуститься в намеченное путешествие прямо сейчас?» «Никого не предупредив?» Я была удивлена. «Мы сами себе хозяева. Я не обязан отчитываться Лацису». «Ваше сумасбродство порой граничит с безумием», ответила я, представив, как разгневается Лацис, узнав, что его придворный лорд занимается самоуправством. «Это не сумасбродство, а независимость», — настойчиво поправил он. «Чем больше стараешься угодить кому-то, тем меньше тебя ценят. Потому я никогда не подчинялся Лацису и не вел себя так, как остальные обитатели замка». «Бунтарь», — шутливо упрекнула я. «Самовольный дракон», — поправил он, поиграв бровями. Я рассмеялась. Он был таким смелым, независимым, но при этом надежным и притягательным. «Мы выбрали неудачное место для приземления», — заметила я, оглядываясь по сторонам. «А чего же?» — не понял он. «Сильно отличаемся от тех, кто увидит нас. Здесь народ привык к скромным одеждам». «О, всего-то!» — беззаботно воскликнул он и магическим взмахом руки сменил наши одежды на более уместные. Теперь на мне было примерно такое же серое платье, как то, которое давала мне Адемина. Только материал был намного мягче и выглядел куда дороже. Страунг даже в простой одежде смотрелся роскошно. Свободная белая рубаха, заправленная в черные штаны, зеленый широкий пояс и специально запыленные ботфорты. Он выглядел как зажиточный горожанин. «Маска все равно выделяет вас из толпы», — заметила я. «Не заметил толпу», — по-доброму съязвил он, но меры предосторожности принял, щелкнул пальцами, и на нем появился длинный серый плащ с капюшоном, скрывающим его лицо. «Зато теперь вы выглядите так, будто прячетесь от кого-то», — скептически оценила я его. «А, по-моему, вы придираетесь», — упрекнул он, пригрозив пальцем. Снова щелкнул пальцами, и я ощутила, что мне на плечи лег такой же плащ. «Мне надеть капюшон?» — уточнила я. «Как вам будет угодно, мы не прячемся». «А мне казалось, что прячемся», — осторожно заметила я. «Вот видите, сколько всего вам кажется», — рассмеялся он. «Ох, не нравится мне затея. Одно дело — путешествовать, и другое — скрываться. Еще неизвестно, чем аукнется самовольное оставление замка. Его задор передался мне. Если Страунг не переживает по поводу реакции Лассеса, то чего мне думать об этом? Нас ждало интересное приключение, и стоило расслабиться. Я осмотрелась. Эти места показались мне знакомыми. Кажется, где-то неподалеку жила семья Адемины. «Не возражаете, если мы заглянем на несколько минут к моим друзьям?» Закинула я пробный шар. «Если услышу «нет», то хоть не буду винить себя в том, что не попробовала». «Нет», — первое, что услышала я, но тут же последовало продолжение. «Не возражаю». От счастья я чуть не подпрыгнула. «Ура! Сейчас увижу Маринку, Гошу, Толика, да и остальных тоже с радостью повидаю».